Вопросы или чай? Да, вопросы и потом чай. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Из аксиоматики Юки известно о том, что сознание не бывает без энергии, а энергия не бывает без сознания. Да, это известно. Можно ли считать, что метод выбора, ну, или перехода от метода энергии к методу сознания идет от того, что когда мы практикуем методом энергии, потом подтягивается сознание, ощущения исчезают, и в этот момент, когда нет ощущений, надо идти методом сознания. Когда мы идем методом сознания, за сознанием подтягивается энергия, появляются какие-то ощущения, и мы начинаем идти методом энергии. Ну, вот что-нибудь такое. Не, ну это на самом деле, конечно, сложновато. Гораздо проще следующим образом объяснить, откуда источник нашего сознания энергии. Откуда он? Аксиоматика учит нас, что источник всех наших сил – наше «я», то есть все эти силы – наше проявление. И поэтому получается, что, знаете, вилка – сознание и энергия, но соединяется эта вилка в том месте, где это наше проявление или так называемая прана еще не дифференцируема, не дифференцирована, то есть не разделена на две части. Соответственно, от этой точки, где одно с другим соединяется, гораздо ближе до нашего высшего «я», нежели от каждой из этих по отдельности. То есть можно вот таким образом описать как бы пользу от нахождения вот этой вот точки гармонии. Она как бы более высшая, чем в чистом виде сознания или в чистом виде энергии. Еще вопросы? Да. При составлении группы упражнений для занятий дома, какие важно включить асаны? Да, мы поговорим еще, третья часть марлезонского балета нашего как раз посвящена. Да. Еще вопросы? А если наблюдается такой процесс, что не приходится себя заставлять, а наоборот все время хочется заниматься? Очень хорошо. Даже когда ты находишься дома и занимаешься какими-то делами, там, читаешь книгу или слушаешь музыку, тело так и просится само. Да, я еще это озвучу. Это очень хорошую тему вы озвучили. В дальнейшем человек, который достаточно долго занимается йогой, начинает ловить себя на мысли, что он ждет того часа, когда будут занятия йогой. То есть вот он там занимается делами, да, но его внутри мысль греет о том, ага, сегодня вечером приду и позанимаюсь, ну как предвкушение чего-то приятного. И более того, как-то же не терпится, ну когда же. Это очень хороший, действительно, показатель. Это показатель о том, что все идет правильно. Что мы, наконец-то, нащупали вот эту вот золотую жилу внутри себя. Вот этого духовного развития или того, что делает нас... Ну, как бы поднимает то, что избавляет нас от мучений, то, что наполняет нашу жизнь радостью и весельем. Вообще, на самом деле, вот я тоже хочу, еще раз тоже, может быть, коснусь, что в ментальном представлении людей йоги – это какие-то такие люди, ну, какие-то странные, скорее, да, какие-то замкнутые, странные. На самом деле, если вы занимаетесь йогой и приходит приток энергии, вы чувствуете силу, вы чувствуете активность, вы чувствуете желание творить, что-то делать. Наоборот, если я встречаю йога, он такой, знаете, ни рыба, ни мясо. Щеки втянуты. Значит, знаете, что воля, что неволя, все равно, да? То у меня подозрение, что что-то у него там неправильно идет. То есть не в ту область. То есть как бы человек, занимающийся йогой, это скорее такой, знаете, активный человек. Да? Эта активность переходит в такое спокойствие силы. А не такую, знаете, болезненную слабость, переходящую вообще там в состояние того, как он разваливается. Еще, друзья, есть вопросы? Как происходит процесс воздействия через грубое на тонкое? Значит, как происходит процесс воздействия через грубое на тонкое? Это достаточно серьезная философия йоги. Заключается она в том, что существует некий такой связующий фактор между телами. В йоге считается, что у нас помимо грубого тела есть еще тонкое тело и причинное тело, точнее, как бы группы тел тонких и причинных, как три, очень примитивный образ, но понятный, три матрешки друг в друге. Хотя с размерами там не совсем понятно, они как бы, знаете, как три параллельных пространства, одно наложенное на другое. И вот склеиваются эти три параллельных пространства, или эти три матрешки удерживаются друг с другом, таким клеем, который называется прана. А ниточки или такие потоки, которые, по которым эта прана течет и склеивает эти три группы тел, называются ассоциативными связями. А в нашем конкретном исполнении, значит, на уровне тонкого тела, это то, что в йоге называется каналы нади, по которым течет прана. То есть сперва идет ассоциативная связь на уровне тонкого тела, она как бы обрастает тонкой материей, получается вот этот канал нади, а на грубом уровне это как бы обрастает и примерно соответствует нашей нервной системе. Вот таким достаточно сложным образом мы устроены, поэтому воздействуя на грубое, мы через цепочку ассоциативных связей, через цепочку каналов начинаем воздействовать на тонкое. Воздействуя на тонкое, мы начинаем воздействовать на тончайшее. И именно по этой причине занятия йогой приводят в том числе и к интеллектуальному развитию. То есть воздействуя на грубое, мы как бы заставляем в том числе прану косвенно как-то работать на уровне нашего тонкого, как раз в том уровне, где вот эти наши психические и ментальные проявления в большей степени представлены. Ну и, наконец, на самом глубиннейшем уровне, так называемом уровне причинного тела, это совершенно тонкие структуры нашего тела. Так вот, в том числе и даже на их уровне. Поэтому йога иногда помогает в тех психических расстройствах, когда вообще никто уже и ничто не помогает. Ну, встречаются люди с неуравновешенной психикой. Чаще, чем бы хотелось. К сожалению, иногда даже доктора от них отказываются. Ну, всякого рода вот эти неврастеничные проявления, ну, большой спектр, я даже не хочу сейчас, что называется, в медицину идти. И иногда причина на очень тонком, как учит йога, уровне причинном, добраться до него чрезвычайно тяжело, но вот воздействуя на физическое, мы как бы косвенно через тонкое воздействуем на причинное, тем самым можно хоть что-то сделать. Но это отдельная тема. Вот таким образом, то есть воздействуя на грубое, мы воздействуем на те, как говорится, точки сшивки между грубым и тонким. Таким образом мы воздействуем на тонкое, от тонкого на причинное. И действительно, человек, занимающийся йогой, получает результат и в области ментальной, и психической, и какой угодно. Вот этим объясняется. Надо сказать, что в йоге все объясняется. К сожалению, не все объяснения до нас дошли. Часть из них потеряна. Часть мы можем как бы так реконструировать, воспроизвести. Часть действительно хорошо сохранилась. Часть придется еще что-то над этим думать. Еще вопросы? Тогда перерыв делаем.